бороться за то, чтобы ты стала королевой? Ведь ты воображаешь, что будешь королевой. Но если бы я согласилась, пойми ты, дурочка, освободили бы меня, а не тебя. Но и останешься одна, останешься одна, твердила Бланка, не слушая ее доводов. И прекрасно! Только того и хочу, чтобы остаться одной, кричала Маргарита. И на ней последние два месяца сказались сильнее, нежели предшествовавшие полгода заключения. Проходили дни, не принося новостей. И Маргарита все чаще начинала думать, что отказ ее был ошибкой, и что оружие, которое казалось ей таким надежным, не сослужило ей службы. Бланка бросилась к лестнице. Ну и пусть проломит себе череп. По крайней мере, не буду слышать больше ее воплей и жалоб. Да не убьется она. Зато ее увезут. И то хорошо, подумала Маргарита. Но когда Бланка уже переступила порог, Маргарита окликнула ее и схватила за руку. С минуту они молча смотрели друг на друга. Блестящие черные глаза старались поймать блуждающий взгляд Бланки. Наконец Маргарита произнесла усталым голосом. «Хорошо. Я напишу письмо. Мои силы тоже приходят к концу». И, наклонившись над пролетом лестницы, она крикнула: «Эй, лучники! Позовите ко мне капитана Берсюме!» Но крик канул в пустоту, и только свирепый вой ветра, срывавший черепицы с кровли, был ответом на призыв королевы. «Вот видишь», сказала Маргарита, пожимая плечами. «Даже если решишься на этот шаг, и то, когда нам принесут обед, я велю позвать Берсюме или капеллана». Но Бланка вихрем слетела вниз по ступенькам и начала барабанить в дверь, вопя, что ей необходимо срочно видеть капитана. Лучники, сторожившие темницу, оторвались от игры в кости, и один крикнул, что сейчас идет за Берсюме. И действительно, через несколько минут появился комендант в своей неизменной шапке из волчьего меха, надвинутой на самые брови. Он молча выслушал просьбу Маргариты. «Перо, пергамент. На что, позвольте спросить? Узницам запрещено общаться с кем бы то ни было, ни в письменной форме, ни в устной. Таков приказ его светлости де Марини». «Я должна написать королю», сказала Маргарита. «Королю?» Это заявление озадачило Берсюме. Подходил ли король под статью «с кем бы то ни было»? Но Маргарита говорила таким властным тоном, глядела так гневно, что капитан дрогнул. «Только не вздумайте медлить!» — прикрикнула она на Берсюме. Долго и упорно отказывалась она писать это письмо. А сейчас ей вдруг стало казаться, что необходимо отослать его срочно, без промедления. В это утро капеллан отсутствовал, и Берсюме сам сходил в резницу за письменными принадлежностями. Приступив к письму, Маргарита почувствовала мгновенный испуг. и чуть было не отложила перо.